Кому отдать девственность? Утром мои соседи по комнате встречают меня, как ни в чем не бывало. А я ни черта не выспалась. Удалось уснуть только поздней ночью, долго пытаясь прийти в себя после увиденного и услышанного. Стоны моего брата еще долго звенели у меня в ушах, а пыхтение дрочащего Вадика до сих пор бередит мой слух и воспоминания. Девушка со мной даже не соизволила поздороваться. Я смотрю на них обоих, не понимая, как можно быть такими отстраненными после случившегося ночью. Валерка помешивает сахар в кружке с кофе, а Вадик залипает в телефоне. Девушка брата тоже зависает в мобиле и что-то кому-то пишет с тупой улыбкой на лице. Я не могу поверить, что после такого страстного секса можно находиться рядом с друг другом и делать вид, что ничего не произошло. Этот вопрос мучает меня до самого выхода из дома. Валерка направляется на работу, а я в институт, чтобы разузнать подробности сдачи вступительных экзаменов. Мой брат все время зевает и всячески демонстрирует тот факт, что не выспался. Вадик остается у него дома, как будто является примерным семьянином, который просто сидит в отпуске, пока его вторая половинка ходит на работу. Я не удерживаюсь и задаю Валерке вопрос. «Слушай, а что за отношения у тебя с твоей сожительницей?» «Мы просто трахаемся, ничего больше». Мой брат отвечает так, как будто перебирает с этой девушкой картошку. «Так она вроде как замужем. Я пытаюсь докопаться до истины, потому что мне претит мысль о том, что можно вот так просто взять и переспать с человеком, который на законных основаниях принадлежит другому человеку. Да пофиг, она разводится с мужем. Она у нас натура влюбчивая, а еще ей такие, как я, нравятся, помоложе. Она вообще любит секс и разнообразие, а ее мужу не особо нравится такой расклад. Вот и послал ее подальше». «И почему она живет у тебя?» «Ей некуда идти, она просто ждет развода». Валерка пожимает плечами. «А после развода будет дележка имущества, и ей что-то да перепадет. Ее муженек сын богатеев, которые покупали ему недвижимость, пока они были женаты. А она изменяла ему на каждом шагу, трахала все, что шевелится». «И тебя тоже?» — интересуюсь я. «Ох уж эти московские нравы с отношениями. Мне не понять этой легкости, с которой все друг с другом спят и не заморачиваются. Вспоминая свои поцелуи с Мироном, я до сих пор сгораю от ярких воспоминаний и жажду повторения. Что уж говорить тогда о сексе? А Валерка так рассуждает, как будто трахаться — это все равно, что говорить о погоде». «Меня она начала трахать после того, как ее вышвырнул за порог муж. Она пришла к нам в бар, нажралась до чертиков, потом уснула за столом. Я ее пытался разбудить, а потом охранник просто выкинул ее на улицу». «А ты типа пожалел?» Я слушаю брата, и мои волосы встают дыбом. «Он что, реально притащил в дом непонятно кого? Поверил в ее сказки, а теперь не только содержит это чучело, но еще и спит с ней? Он, конечно, всегда был наивен, но черт, не до такой же степени. До сегодняшнего дня я была лучшего мнения о брате». «Типа да. Чего пристало? Мне тоже периодически нужен секс, это нормально. Постоянной девушки нет, поэтому довольствуюсь тем, что есть. К тому же я к ней привык». «И сколько она у тебя уже тусуется?» «Около 2 месяцев». Я решаю тактично промолчать, а потом направляюсь в сторону метро. Мои мысли разлетаются в разные стороны, слишком непривычным кажется все вокруг. Даже родной брат кажется каким-то чужим, совершенно посторонним и очень странным. Мне не хочется верить, что вот так просто можно отдаваться человеку, не получая взамен ничего, даже доброго слова. Неужели жизнь так упростилась? Или это я все слишком усложняю, а на самом деле надо быть проще? «Девушка, вы куда планируете поступать?» Я вздрагиваю и оборачиваюсь, увидев рядом с собой высокого молодого человека. Он не похож на абитуриента, да и для студента уже староват. Одетый в деловой костюм с портфельчиком в руке, мужчина похож скорее на преподавателя. «А вы с какой целью интересуетесь?» Спрашиваю я, внимательно разглядывая пуговицы на его рубашке, а потом переведя взгляд на его бородку. Бороды мне никогда не нравились, да и этому молодому мужчине хлипкая борода придает какой-то козий вид. «Хочу вас агитировать для поступления на факультет мировой экономики. Как вам?» Я качаю головой. «Я больше филолог, нежели математик. Точные науки и расчеты от меня далеки. Я могу помочь вам и приблизить вас к знаниям». Я улыбаюсь, все еще не понимая, что этому бородатому от меня надо. Насколько я знаю, стоимость обучения на экономическом факультете ничуть не уступает филологическому, да и конкурс не является менее легким. «И как вы планируете меня к ним приближать?» «С помощью своих собственных знаний». «Я не очень понимаю, что вам от меня нужно». Парень слегка краснеет, а потом делает вид, что читает расписание экзаменов. «Что же тут непонятного?» — бормочет он. «Вы мне понравились, вот и хотел предложить вам подтянуть ваши знания в сфере математики». «Спасибо, обойдусь». Я уже планирую отойти от стенда, но молодой и бородатый экономист не хочет меня отпускать. «Даже если вы будете обучаться на филолога или переводчика, занятия в моей группе все равно вас настигнут». «Пару мне влепите, да?» Я снова не удерживаюсь и ухмыляюсь. а сама мысленно прикидываю, сколько же таких отшивающих его абитуриенток он поставил на карандаш. Нет, но не буду делать поблажки. От его слов по моей коже пробегает холодок. Я качаю головой, а потом отхожу в сторону. Что за люди живут в этом городе? Нормальные тут вообще имеются? Снова осмотрев этого молодого преподавателя, ловлю себя на позорные мысли, что, может быть, вот он мой шанс попробовать. Он явно старше меня на несколько лет, наверняка у него уже есть опыт, и он может научить меня чему-то новому. Затем понимаю, что не смогу. Это слишком сложно для меня. Вряд ли у меня получится переступить через себя. Слишком уж отталкивает эта козлиная бородка. Не понимаю, неужели он сам не видит, насколько он жутко выглядит с этой мотнёй на лице? Парень вроде ничего, симпатичный, но... Чёрт, реально отталкивает бородой. Не смогу переступить через себя. Делаю вдох и пытаюсь переключиться. Что за чушь лезет в голову? Насмотрелась ночью порно в исполнении двух извращенцев, теперь сама начинаю думать как извращенка. В конце концов, я себя не на помойке нашла. Мне ещё не хватало кидаться на первого встречного. Я ведь приехала сюда, чтобы найти свою любовь и набраться сексуального опыта. И если с первым пунктом у меня сразу ничего не получилось, то просто потрахаться я могу с тем же Вадиком. Всё же лучше, чем с бородатым преподом. Не хочу, чтобы воспоминания о первом сексе были настолько стрёмными. Ещё раз взглянув на бородку преподавателя, окончательно убеждаюсь, что стоит всё-таки ещё раз подумать о том, чтобы попробовать заняться сексом с Вадиком. В конце концов, если мой брат с ним дружит, значит, Вадик не такой уж и плохой. А может, он вполне хорош в постели. Это значит, что у меня не будет разочарования. Наверное, так и сделаю. Если в ближайшее время не подвернётся другой подходящей кандидатуры. Не знаю, на что я рассчитывала, когда ехала в Москву и представляла, что моя любовь отыщется чуть ли не с первой минуты моего пребывания в столице. Максимум, на что могу рассчитывать сейчас, это просто потрахаться. Пора взрослеть и принять суровую реальность. А она такова. Чтобы найти свою любовь, мне придётся над этим поработать. Я записываю расписание сдачи вступительных экзаменов и направляюсь в приёмную комиссию. Полдня я трачу на заполнение документов, беготню по кабинетам и получение всех направлений. Остаётся дело за малым. Поступить в институт и получить профессию. Всего ничего.